тихом, уютном Машковом переулке, улица Чаплыгина, 1А, здание отмечено памятной доской. Жил Максим Горький в первые годы советской власти. Шестиэтажный серый дом, фасад украшен барельефами на темы античной мифологии. Квартира из 4 комнат находилась на 4-м этаже. Его кабинет был хорошо знаком московским литераторам. У окна стоял широкий письменный стол, рядом с ним низкий журнальный. Когда Алексей Максимович был особенно взволнован, он быстро шагал от одного стола к другому и в плоской каменной пепельнице разжигал костер из бумаги и спичечных коробков. В этой любви к огню отражался характер активного человека, который отдавал всего себя работе людям. В скромном кабинете обсуждались дела КУБУ, комиссии по улучшению быта ученых, председателем которой он был. Сюда приходили переводчики, редакторы организованного Горьким издательства «Всемирная литература», подготавливавшего в холодной, голодной Москве к печати произведения Сервантеса, Свифта, Рабле. Приходили члены комиссии по охране художественных ценностей, созданной им при наркомпросе и секции исторических картин. Но особенно хорошо был знаком этот дом начинающим литераторам, литературным младенцам, как называл их Горький. Впоследствии вспоминал о беседах с ним в этом кабинете Федин. Частым гостем был здесь начинающий Иваново-Вознесенский литератор Семеновский. На этой квартире, в небольшой столовой, 20 октября 1920 года, в кругу литераторов Владимир Ильич Ленин слушал в исполнении Добровейна «Апассионату Бетховена». Этот момент запечатлен художником Налбандяном на живописном полотне «Владимир Ильич Ленин у Горького в 1920 году». Взволнованный чудной музыкой, Ленин, прощаясь в передней с гостеприимным хозяином, говорил: «Ничего не знаю лучше апассионаты. Готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди». И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело: «Но часто слушать музыку не могу. Действует на нервы. Хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя. Руку откусят. И надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы в идеале против всякого насилия над людьми. Должность адски трудная». Горький. Собрание сочинений, 30 томах. Том 17, страница 39-40. Чуткий к людям, Владимир Ильич обратил внимание на нездоровье, перегруженного работой Горького. 9 августа 1921 года он послал Горькому записку: «Алексей Максимович, переслал ваше письмо Каменеву. Я устал так, что ничегошеньки не могу. А у вас кровохарканье, и вы не едете. Это ей же ей и бессовестно, и нерационально. В Европе, в хорошем санатории, будете и лечиться, и втрое больше дела делать. Ей-ей. А у нас ни лечение, ни дело. Одна суетня. Зряшная суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу вас. Ваш Ленин». Ленин. Полное собрание сочинений. Том 53, страница 109. Отсюда в 1921 году писатель уехал на лечение в Италию. В 1928 году он вернулся в Москву. 31 мая в Большом театре состоялось торжественное заседание, на котором представители новой социалистической Москвы чествовали Алексея Максимовича. Какой же он увидел столицу в эти дни? Его поразила одна черта в облике города. Москва помолодела. Он отмечал, что улицы стали чище, заполнились красивыми автомобилями. Горький писал: «Одноэтажная деревянная Москва не будет ремонтирована, а ее разрушат и построят так же, как разрушается хозяином Союза Советов рабочим классом все прошлое отживающее». Обратил на себя внимание, казалось бы, незначительный факт, но в нем Горький усмотрел контраст между чертами старой и новой Москвы. Обилие громкоговорителей, в скверах звучала музыка, и вместе с тем раздавался звон колоколов. Горький писал об этом в письме к невестке Надежде Алексеевне. Чтобы более сосредоточенно рассматривать город и не обращать на себя внимания, 13 июня и 1 июля писатель ходил по Москве загримированным, а 13 июня 1928 года в «Известиях» был помещен отзыв Алексея Максимовича о столице. «В Москве наибольшее скопление энергии. Москва – новый город, в котором живут и работают новые люди. Все здесь для меня стало неузнаваемым. Все помолодело. Помолодело изнутри. Нет прежней российской мягкотелости. Раньше человека давили, и он попискивал. Но вы уже не то. Вы говорите громко, хорошим баритоном. Вас слушает мир». Так Горький создал образ новой социалистической Москвы, столицы государства рабочих и крестьян. При участии главы Советского государства Владимира Ильича Ленина был организован первый советский толстый журнал «Красная Новь», Кривоколенный переулок, 14. Этот литературно-художественный и научно-публицистический журнал издавался с 1921 года. Ответственным редактором до 1927 года был Воронский. В журнале печатались Бабель, Леонов, Олеша, Сейфуллина, Всеволод Иванов, Гладков, Алексей Толстой, Есенин, Маяковский, Багрицкий, Луговской, Антокольский, Асеев. Первым редактором литературно-художественного отдела был Горький. Здесь печатались его произведения. Известно, что Владимир Ильич Ленин отмечал у писателя громадный художественный талант. Отношение писателя к деятельности Ленина нашло отражение в речи Горького о Владимире Ильиче Ленине, произнесенной 23 апреля 1920 года в здании МК ВКПБ, Пушкинская улица, 15А, в Красном зале, расположенном в правом крыле. Горький выступил на торжественном собрании, посвященном 50-летию Владимира Ильича Ленина, и сказал: «И на ваше счастье, на счастье всей страны существует этот человек. Надо помочь ему в его великой, в его всемирной, в его планетарной работе». В апреле 1932 года ЦК ВКПБ принял постановление о перестройке литературно-художественных организаций, создании Единого Союза Советских Писателей. Работа по организации Единого Литературного Сообщества началась еще раньше. Горький, вернувшийся в Москву из Италии, в 1931 году поселился в доме 6/2 по улице Качалова, Малая Никитская, где сейчас находится мемориальный музей-квартира писателя. Здание является памятником архитектуры. Сооружено в стиле модерн по проекту архитектора Шехтеля. Интерьеры отделаны в 1904-1906 годах при участии архитектора Фомина. Светлые стены отделаны керамической плиткой. Их венчает декоративный майоликовый пояс с причудливыми изображениями орхидей. Широкие окна с замысловатыми переплетами, пропускающие много света, являются украшением дома. За ними угадываются просторные светлые помещения с такими же, как и фасад, замысловатыми, но функционально обоснованными украшениями. Интересна личная библиотека, хранящаяся здесь. Но из всего многочисленного собрания мы остановим внимание только на книгах, которые свидетельствовали об интересе писателя к истории и современному ему облику и быту Москвы. Баранов, «Московские легенды», Белоусов, «Ушедшая Москва», записки по личным воспоминаниям с начала 1870 года. Гелеровский, «Москва и москвичи». Ильинский, «Опыт исторического описания о начале города Москвы, как и по каким причинам она основывалась, как и когда престол великокняжеский туда перенесли, и отчего сей город получил тогда свое возвышение». Мартынов, «Название московских улиц и переулков с историческими объяснениями». Пыляев, «Старая Москва» с пометками Горького на полях. «Путеводитель в Москве», изданный Сергеем Глинкою. Установленная на доме доска из красного гранита с бронзовым барельефным портретом писателя напоминает: Алексей Максимович Горький жил здесь в 1931-1936 годах. У писателя бывали Ролан, Шоу, Алексей Толстой, Корин, Мухина, Орбели, Бурденко. Эта квартира являлась местом деловых организационных встреч. Во дворе соседнего дома, улица Алексея Толстого, 4, Спиридоновка, помещались редакции журналов «Наши достижения», «СССР настройки», «За рубежом», редактируемых Горьким. На квартире Алексея Максимовича проходили редакционные собрания и других журналов и изданий, руководимых писателем: «Колхозника», «Истории фабрик и заводов», «Истории гражданской войны» и других. Дом 6/2 по улице Качалова и прежде хорошо был знаком советским писателям. В 1920-е годы здесь помещался госиздат. 26 октября 1932 года здесь состоялось важнейшее в истории советской литературы совещание, одним из главных вопросов которого был вопрос о путях развития советской литературы и сущности ее нового творческого метода социалистического реализма. На квартире Горького собралось около 50 человек. В числе других были Афиногенов, Багрицкий, Герман, Гладков, Леонов, Луговской, Панферов, Сейфулина, Фадеев, Шолохов, Зелинский, Ильенков, Катаев, Кольцов, Лебединский, Малышкин, Маршак, Никулин, Павленко, Сурков. Беседа длилась до рассвета. В этом доме проходил первый расширенный пленум оргкомитета по созданию Союза советских писателей. А 9 марта 1934 года здесь же состоялось заседание оргкомитета, на котором определилась повестка дня съезда, обсуждался устав Союза писателей. Первый всесоюзный съезд советских писателей начал свою работу в 17 часов 17 августа 1934 года в колонном зале Дома Союзов, Пушкинская улица 1. Горький открыл его словами: «С гордостью и радостью открываю первый в истории мира съезд литераторов Союза Советских Социалистических Республик». Великий пролетарский писатель был единодушно избран председателем съезда. Интерес к съезду был таким, что на здании установили репродукторы, чтобы собравшиеся на улице слышали, что происходит в колонном зале. Горький выступал несколько раз. На съезде присутствовали многочисленные зарубежные гости, крупнейшие прогрессивные писатели мира: Мартин Андерсен Нексе, Луи Арагон, Йоганнес Бехер, Эми Сяо, Жан-Ришар Блок и другие. Москва свято чтит память Алексея Максимовича Горького. Его прах захоронен на Красной площади. В городе установлены ему памятники на площади Белорусского вокзала, на улице Воровского, в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Его имя носит главная улица Москвы, площадь в районе Старой Хитровки, набережная. В Москве работает Институт мировой литературы имени Горького, и при нем Литературный музей Горького. Имя писателя носит Литературный институт. С 1933 года, подготовивший более 2000 литераторов, из которых около половины стали членами Союза писателей СССР.